«Те рассказы, что я услышал, не вселили в меня восхищение», — объявил Ченгрил своим угрюмым гостям на следующий день. «Под знаменем магистра войны мы прошивали шкуру лживого императора от Кадии до Калта и обратно. Как так вышло, что теперь легионы присылают ко мне таких маленьких заблудших овечек? Эмиш Айе из легиона Фулгрима, я знаю, что у тебя есть особая причина желать предлагаемого мною. Предстань передо мной и докажи это». На этот раз Эмиш Айе пришел не один. К его плоти были приколоты два длинных шнура, сплетенных из кожи, и к ним крепились ошейники, надетые на двух искалеченных и голых близнецов, брата и сестру, которые уже много лет были рабами Эмиш Айе. Эмиш Айе ослепил мальчика и лишил слуха девочку, а потом отрезал им руки по плечо. Таким образом, они всегда знали о присутствии друг друга, но не могли ни поговорить, ни обняться. Иногда хозяин позволял им сидеть вместе и неуклюже пытаться поддержать друг друга своими изрезанными и покрытыми шрамами телами, неспособными на объятия. И при этом он хихикал и дрожал, восторгаясь страданиями, которые им причинял. Неспособный выговаривать слова своим изуродованным языком, Эмиш Айе мычал, взвизгивал и щелкал удлиненными пальцами, создавая какофонию, которую мальчик был обучен интерпретировать, обучен тщательно и жестоко. Теперь, гордо расхаживая по центру площади, Эмиш Айе начал щебетать и хлопать руками. Когда он делал паузы в своих ужимках, мальчик переводил, а девочка, неспособная слышать слова брата, разглядывала то Ченгрила, то остальных присутствующих. «Эмиш Айе, чьи слова я говорю, выражает свою признательность», — сказал господин голосом своего раба. «Эмиш Айе, чью волю и намерение я с великим удовольствием исполняю, говорит, как рад приветствовать своих товарищей по поклонению и служению силам Источника». Хадир и Кхаров переглянулись. Лицо Ченгрила стало каменным, но Драхмус кивнул и помешал дымящуюся золу своей чаши. «Эмиш Айе предстанет перед вами, дабы вы могли восхититься сим отважным, утонченным, изысканным господином из числа подданных Слааниш. Эмиш Айе преподнесет свой дар и рассказ в уверенности, что оба вызовут восторг, равный тому, как всех нас восторгает наше служение великой погибели. Теперь Эмиш Айе обращается напрямую к присутствующим господам и приказывает, чтобы мой голос говорил в точности, как его собственный, пока он излагает историю своих деяний. В такой манере, странной и пронизанной тщеславием, Эмиш Айе начал свой рассказ.